Последний швальник императора. В Великой Савдепии, при всей ее специальной строгости к бывшим людям, всяким там дворянским капиталистам и просто антикам, находились места, куда эти последние прятались, прикинувшись каким-нибудь мелким спецом, а если шли по ремесленной части, то даже могли вполне нормально существовать, конечно, без громких слов и объявлений о прошлом. Одним из таких мест был театр. Почти каждый театр в Ленинграде держал на разных, порой неожиданных должностях, кого-нибудь из этих. Внутри труппы все знали про списанного пораженца. Но из каких-то суеверий даже стукачи-профессионалы на него не доносили и давали человеку понемногу жить при себе, а, может быть, даже и гордились своим терпением по его поводу. В начале 1960-х в небольшом областном питерском театре обнаружил я такого антика на должности пожарного, ночного директора. Звали его просто Александр Сергеевич. Знаменит он был своим происхождением и, как говорили в театре, лохматым языком. Он не был разговорчивым, наоборот, говорило с ним трудно, а спорить было и вовсе невозможно. Почти все вещи и явления он называл по-своему, и всякий, кто пробовал его исправить, неизменно терпел поражение, разбиваясь о спокойствие и фантастическую уверенность Александра Сергеевича в собственной правоте. По молодости, работая ночами над своими декорациями, я имел возможность в этом убедиться, беседуя с ним с глазу на глаз в пожарной комнате пустого театра за его верстаком. Так он называл любой стол. По своей профессии, призванию, он был потомственным швальником, то есть военным портным. Его деды и прадеды, холопы Романовых, шили испокон веку своим боярам, русским царям, военное обмундирование. Но слово «шили» Александр Сергеевич не употреблял и считал для себя обидным и даже оскорбительным. «Раньше-то по нашему званию полагалось строить мундир, а сейчас все шьют, педаль нажимают, и, главное, смысл портновского деланья забыли. Ты ведь, Степаныч, на картинках видел настоящие строенные мундиры. В них хребет человеческий выпрямлялся, в седле воина держал, а в теперешнем шитом ты уже не воин, а Аника вояка. В строенном ты букан, а в шитом букашка. И раздавить тебя не грех, вот так-то, начальник. Уважение к делу потеряли, вот и слова пошли не те. Смысл слов перевернут, и жизнь вся наша, наоборот, на шиворот покатилась. Ранее у нас портачить значило портки точать. И ничего такого плохого в этом слове не было. По молодости лет мы все портачили, портки шили. Их делать проще. А сейчас портачить, портить, значит. Ходите вы в порченом. И сами-то порченые. А что делаете? Все портачите. Жизнь портите. Александр Сергеевич, скажи, почему ты говоришь «ребрирует», а не «вибрирует», как надо? Надо по-русски как раз «ребрирует» и говорить. Стекло-то глянь в окне, когда ветер дует. Ребром ведь стучит, ходит. Значит, ребрирует. Вот так-то, мил мал человек. Все, что он считал плохим временно, все, что относилось к власти, политике или агитации, называлось у него «ханерой». Букву «ф» он не признавал и в разговоре заменял ее на «х». «Ханерная власть и есть, если на таком вшивом товаре себя к праздникам размалевывает. Да кончится она скоро, ты сам увидишь. Да растешь, потому что фундамента в ней нет. Раньше у чиноположенных стойка мундира голову держала, а сейчас что? Бошки свои они в портфелях носят, с бумагами путают. Вот те резолюция». «Что ты всем свою букву «Х» пропагандируешь?» «А как же, мил мал человек, на Руси эта буква важнецкая. Все ее пользуют, и старый млад, и православный, и тунгус, и рядовой, и генерал. Без нее никак. Она в горле у нас торчит. Мы хотим ее все время выпихнуть из него, а не получается. Вроде бы выпихнули, обрадовались, а там, смотри, через момент снова накопилось и хрипит, зараза русская. Это наш с тобою психотерапия, лечение, одним словом». Философствовал он. «Александр Сергеевич, а почему подстамент, а не постамент?» под статуи царей и героев разных раньше подстамент ставили. Ты, малый, не помнишь, какой стоял подстамент под Александром Санычем на Знаменской площади против Николаевского вокзала? А я помню. Говорили тогда, что все питерские ломовые со своими тяжеловозами, которые на плац-то его тащили, от напряжения и большой тяжести геморрою заработали, во как. А сейчас что? Пижачки да кепочки с бороденками жидкими, прости господи, на твоих подстаментах поставлены, торчат, ручонками машут, пританцовывают. Все это ханера временная, да плешь одна. Про своего любимого боярина Александра Саныча, в честь которого он был назван Александром, рассказывал с упоением, причем приписывал ему деяния более ранние и более поздние. «Царь миролюбец! Ни одной войны при нем не было. Россию в 5 лет с достатком сделал, все долги отдал. Знаменитым бесхальтером-счетоводом был. С 6 утра до 9 главные банковские книги сам проверял. Каждые 2 года всех банковских служек перетряхивал, чтоб жучками не сделались. На занятые у него под процент гроши Бисмарк к Пруссии всю Германию прикупил. В главном европейском городе Парижу мост выстроил в память о своем отце-освободителе Александре Николаевиче через их сенную речку. В Иерусалиме на свои кровные святую землю купил рядом с Гефсиманским садом и монастырь поставил с храмом святой блудницы Марии Магдалины во главе. А силище какое было, а! Недаром ваш ликописец Вознецов в свою картину «Три богатыря» Ильюшку Муромца с него списывал. Австрийскому посланнику, что грозил в застолье по русским границам свой корпус выставить, на глазах у всех сидевших немецких англичан завязал большую серебряную вилку в узел, бросил в сторону залупившегося австрияка и сказал: «Вот что мы с вашим корпусом сделаем! Великую сибирскую железку до Порт-Артура в 3 года построил! Шампанского нашего вкус сделал в своем крымском имении Абрам Дюрсо, теперь оно советским зовется. Ну, пил, а как в России без этого, сам знаешь. Но пил-то аккуратно, запои свои проводил, на прудах гатчинских рыбу ловил. В эти моменты никого не принимал, даже послам Бисмарка отказали. Пока русский царь рыбу ловит, Пруссия может подождать». Зато до него, начиная с Петра I, отчина всегда кому-нибудь гроши должна была, а при нем перестала. А про теперешнее время врать нечего. Оно на нас каждодневно пялится. Рассказывали еще про царя, что он на язык тяжел был, а? Да, речей произносить не любил, а ежели говаривал, то слова его в ушах застревали. Доносчиков не уважал, и доносы принимал только за обедом, после 2-го блюда в предвкушении десерта. Однажды большие люди пришли к нему с доносом на Петра Чайковского, композитора, что тот жопник, царь иностранных слов не признавал, и что якшается он с великим князем Константином Константиновичем, а это не гоже для людских пересудов. Александр Саныч, помолчав хорошее время, ответствовал им: «В России жоп много, а Чайковской один». Про последнего царя, которому с батькой шинелюшку строил для первой империалистической, никогда ни худого, ни хорошего не говорил. А ежели поминал, то только в прошедшем времени, в отличие от любимца Александра Саныча, называя его наследником, не более того. Только однажды в сердцах сказал, что в 1917 году обниколаились мы с ним, и Никола, ни двора, ни у кого не осталось. Во как, Степаныч, получилось! О, наболтал-то я тебе разного всякого, а? На 8 годков аккурат. Ты уж пожалей меня, не поминай глупости старого швальника. Они ведь крестами пахнут. А то кум мой в 30-х годах так обрастался, сточал шинельку ГПУшному генеральчику по-царски, значит, как положено, построил, да в подкладе иголочку забыл случаем. Так за иголочку без переписки пропал после опознания-то, что он романовский холоп. О, как быстро свет меняется! Сегодня наш, а завтра тот. Вот тебе и Олимпийские игры, физкультура и театр, одним словом. Так-то, начальник. Да какой я тебе начальник? Как какой? Ты ведь жизнь начинаешь, значит, начальник. А я что, я уже в подчинении у боженьки хожу. Революция от Бога освободила людей, а вместо него испуг принесла. Вот и стали все мы в обмане жить. Я тоже ведь в обмане живу. Какой из меня пожарный? Швец я потомственный. Пожарным прикидываюсь, так как выгода моя в этом есть. А посмотри на актеров наших. Они все время должны разных образов из себя делать. Мне-то из коптерки видно, как они из своей одежонки выйдут, рожи усами да бородами клеют, в чужое состояние войдут, а назад оттуда до конца не выходят, так и путают между собою и разными персонами всю свою жизнь. Несчастные они человечки. От его верстака через сени, как он звал рабочий вестибюль-накопитель, был виден вход на сцену. Перед ним на стене висело зеркало, у которого артисты поправляют костюмы, прежде чем взойти на сцену. Александр Сергеевич иногда комментировал эти смотрения. «Глянь, Степанович, горцует-то как ковылится», — говорил он про молодую актрису. «Зеркало свое стать кажет, холк-то смотри, как пушится. Жеребца просит, что же ты зеваешь, такой товар пропадает. Эх ты, художник-худоежник! Моя-то какая была в молодости, шея белая, зубы перламутровые, а седлышко-то... Сесть да облокотиться можно было, а грива запутаешься. С норовом, конечно, пришлось охаживать, как настоящую кобылку, пока не стала шелковистой. Во, Степаныч!» Похвастался он прошлым своей старухи. Про оправлявшегося у зеркала нового директора театра сказал: «Хронтовитый какой начальничек, при галстухе. В костюме ранее-то они все больше кительки себе шили. Как только возвышались по своей партийной линии, сразу заказывали кителек. Власть свою в него охармляли. Знаешь, как много я их поделал? Не посчитать, жизнь спасал, семью кормил». После очередных моих препирательств с этим новым директором Александр Сергеевич учил меня жизни. «Чижика съел, значит, съел и не возникай. Говори, что съел. Рыжий ты, что ли? Все едят, и начальники даже едят и обжираются. Им же хорошо, что и ты тоже виноват, что под статью подходишь, что тебя подловили. Да говори им, что сожрал его, черт дери, да с потрохами, а перышком-то губенки обтер, и все будет тип-топ. Свояком станешь, глядишь, и в дело возьмут, и пирога отвалят. Битый-то подороже небитого. Наматывай на ус хилософию житухи. У нас ведь лучше каждому битым да виновным быть, деться-то куда. Так что вот, все должны своего чижик съесть, это в обязательстве. С чистоплюйством-то у нас не выходит. Большие больно, народом-то да землею. Съел и сиди потихоньку, терпи до благодати старшего по званию». «Ох, Степан, что-то я тебе много снова всякого лохматого наговорил. Иди-ка ты за верстак свой. Да и молюй свою декорацию. А я шинельку очередную построю, да пустой карман рублем украшу. А то шамать не на что будет». И, посмотрев на старые немецкие часы, висевшие над головой, перекрестившись, заключил: «Смотри, цифроблат, это как быстро время жует. Не поспей оглянуться, как очуришься».